Моб бдительно смотрел за Спейком, но тот не обратил на него никакого внимания и сразу же подошел к Смиту. «Уходи отсюда», — вежливо проговорил он. «Тебя здесь больше не должны видеть». Джек уставился на него. «Послушай, ты как это со мной разговариваешь?» — возмутился он. «Я уйду отсюда, когда захочу, и ни секунды раньше». «Ты уйдешь отсюда очень скоро», — возразил ему Спейк. «Только что здесь были полицейские, они разыскивают именно тебя. Ты стал слишком горяч для меня. Я не могу тебя прятать дольше, так что уходи». «Он останется здесь», — вмешался в разговор Мо, держа в руке свой широкий нож. «Или ты хочешь, чтобы я с тобой расправился?» Спейк рассмеялся. «Со мной может расправиться кто-нибудь поопытнее, да и поопаснее, чем ты», — возразил он. И в тот же момент в его руке появился нож. Мо зарычал и двинулся на Спейка. «Прекрати это сейчас же», — остановил его Джек. Мо убрал нож в ножны и отступил на несколько шагов назад, чтобы иметь достаточно времени, чтобы достать его, если Спейк будет наступать. «Что все это значит, Спейк?» — спросил Джек с наигранной вежливостью в голосе. «Что тебе сказали фараоны?» «Для меня, во всяком случае, достаточно. Они ищут тебя по делу об убийстве. И для меня этого даже более чем достаточно. А теперь, Джек, уходи и никогда не переступай моего порога». Джек и Мо обменялись взглядами, и Джека прошиб пот. После долгой паузы Мо сказал: «Хорошо, Спейк. Хорошо, мы уходим. Но только имей в виду, что все это неправда. Джек никого не убивал». Джек с трудом поднялся на ноги. Спейк все время не спускал глаз с Мо, и это было его ошибкой, так как Джек стоял ближе. Молниеносным движением, которого совсем нельзя было ожидать от человека его комплекции, Джек схватил бутылку виски и ударил негра по голове. Спейк пошатнулся, и нож выпал из его рук. Мо прыгнул на него, как кошка, сверкнул нож. Затем Мо склонился над безжизненным телом Спейка, вытер нож о его рубаху и посмотрел на Джека. «Он мог донести на нас», — сказал Мо. «Так будет лучше». «Что теперь будем делать?» Джек уселся на стол, взял коробку конфет и принялся совать одну за другой в рот. «Да, боюсь, что мы попали в хороший переплет», — сказал он. «Здесь нам больше нельзя оставаться. Но куда же нам сейчас идти? Где скрыться?» «Должно быть, все это связано с делом Хеннекея». Сев на стол, Мо стал болтать ногами в воздухе. «Наверное, девчонка видела нас. Если мы ее уберем с дороги, как сейчас Спейка, то нам нечего будет бояться. Вот что, я поеду сейчас в мотель и прикончу ее». Джек кивнул. «А где мне тебя ожидать?» Мо напряженно задумался, а потом вдруг довольно ухмыльнулся. «Да у Харди. Ведь это он нас впутал в эту историю. На ночь он тебя спрячет, а к утру уже все будет в порядке. Если не будет девчонки, они не найдут против нас никаких улик». «А больше никто об этом не знает?» — спросил Джек. Мо вспомнил о Тое. Той подсмотрел, как девчонка указывала фараоном на Джека.